1890 год. Сен-Реми, 29 апреля 1890 года. Что мне сказать о двух прошедших месяцах? Дела теперь идут хорошо, но я печален и скушен больше, чем это можно выразить. Не знаю теперь, до чего я дошел. Мой заказ на краски может быть слишком велик, и если это тебя устраивает, то с половиной его можно подождать. Хотя я был болен, я все-таки сделал несколько картин из головы, которые ты потом увидишь. Воспоминания о севере. Сейчас я закончил поле, залитое солнцем, и считаю его более или менее сильной вещью. Пришли мне то, что найдено из моих фигурных рисунков. Я хочу еще раз написать картину «Едоки картофеля». Ламповый эффект. Картина теперь должна быть совершенно почернела. Может быть, мне удастся еще раз ее написать целиком из головы. Пришли мне также сборщиц колосьев и копачей, если они там есть. Затем, если хочешь, я напишу еще раз старую башню в Нуэнене и хижины, крытые соломой. Думается, если они еще у тебя есть, я по памяти сделаю из этого нечто лучшее.